Глава третья. Каменная постройка слева от главного входа была столь же необычной, как мечеть и голливудская декорация на соляном озере. Первый ее этаж выглядел не особо оригинально и напоминал руины знаменитого Парфенона в Афинах. Однако у здешнего израильского Парфенона крыша была в полном порядке, так что в нем вполне можно было укрыться в дождливый день. Но все же при сильном косом дожде человек рисковал промокнуть, поскольку стен у постройки не было. Треугольный фронтон под великолепной крышей был украшен рельефом по мотивам древнегреческих мифов. Ниже его располагались колонны, между которыми гулял ветер. В день, когда прибыли Ларри, Берт и остальные, было довольно ветрено. Пыль и мелкие камушки постоянно ударяли по голеням. Так что находиться под крышей храма было все равно, что стоять снаружи. Члены съемочной команды вовсю обсуждали, зачем архитектор и владелец здания решили возвести здесь такую постройку. Ее назначение было столь же загадочным, как и у основного здания. С точки зрения удобств, мечеть была даже хуже самых отвратительных мотелей в Лос-Анджелесе. Ни ванн, ни туалетов, одни кровати да странные коридоры. «Отчего-то мне кажется, что эти здания похожи на нашу декорацию в Мертвом море», — сказал Тофлер. «Тот искусственный остров мы построили исключительно для съемок. Ни жить на нем, ни показывать его фанатам Леоны мы не намерены. Есть у меня подозрение, что эти постройки тоже не задумывались как жилые. Наверняка у них какое-то другое предназначение. Как киношник я понимаю, что издалека они просто восхитительны». Но вот детали у них выполнены грубовато. Конечно, на фотографии такое не разглядишь. «Хочешь сказать, это тоже декорации?» — спросил Уокеншоу. «Вовсе нет, они в разы роскошнее. И все же я не могу отделаться от чувства, что это нечто похожее, как будто это гигантские имитации, сделанные с какой-то целью. Подумай сам, есть ли на свете мусульманин, которому придет в голову строить бок о бок мечеть и древнегреческий храм? Это как заявить, что ты не относишь себя ни к одной, ни к другой религии». «Тогда зачем же она, по-твоему, нужна?» «Пока не ясно, но, думаю, скоро мы это выясним». Необычным в греческом храме было и то, что он имел подземелье. Если встать перед ним лицом к мечети, то у его подножия можно было обнаружить крутую лестницу, ведущую под землю. В самом ее конце... Путь преграждали тяжелые металлические двери, за которыми располагался подвал, площадью такой же, как и этаж с колоннами наверху. Назначение подвала также было загадкой. Внутри него находились колонны той же формы, что и на первом этаже. Однако здесь они были отлиты в сером металле, и их было гораздо больше. «Кажется, свинец», — сказал Оливер, принюхиваясь и ощупывая колонны. Похожим металлом были покрыты входные двери с внутренней стороны. Странными были не только колонны, но и то, что промежутки между ними соединялись в восточно-западном направлении металлическими панелями высотой до потолка. В северо-южном направлении между колоннами ничего не было. Как следствие, подземный зал совсем не казался просторным. Скорее, человек ощущал себя здесь, как в одном из коридоров мечети. Окон, понятное дело, не было, но кроме того, не было тут и ни единого светильника. Здесь можно было свободно пройтись вдоль четырех стен. А вот по центральной части перемещаться можно было только между панелями. И все же это было единственное просторное помещение, где съемочная группа могла собраться и переждать ветер. Поэтому в тот вечер они с трудом перенесли вниз маленькие столики, поставили их в трех зазорах между панелями и все вместе поужинали. Причиной этих хлопот было то, что с наступлением сумерек ветер усилился. И если бы они устроили шведский стол на первом этаже, то рисковали обнаружить в супе и курице горсти песка. Усевшись за столики, киношники зажгли свечи и принялись передавать друг другу вино. Тофлер взял слово. Пытаясь охватить взглядом всех коллег, он расхаживал вдоль стены и сетовал, что если б хозяин мечети... присоединился к ним и сказал пару слов, то всем было бы не так тревожно. В прошлый раз они собирались около года назад в ресторане на студии Paramount, но тогда среди них были Шэрон Мур и двое продюсеров. С тех пор произошло много трагических событий, и в этот вечер всем впервые официально представляли Кэрол Дарнелл. Слегка поклонившись, Кэрол сказала, что уже давно играет в театре, но в кино снимается впервые. Она скромно пообещала стараться изо всех сил и прислушиваться к всеобщим советам. Отметив, что из-за панелей невозможно видеть друг друга, Тофлер предложил на следующий день ужинать наверху, даже в случае урагана. После того, как тосты закончились и началась трапеза, Ричард Уокеншоу завел разговор с Оливером Барреттом, сидевшим сбоку от него. Актеры и режиссер расположились за панелью, и с места Оливера их не было видно. «Чувствуешь странный запах», — сказал Уокеншоу. «Да, это свинец. Даже суп как будто им пропитался». «Не только. Еще какой-то кислый запах». «Кислый? Тебе так кажется?» «Ну, я не уверен». Их разговор временно оборвался. Вдвоем они молча ели суп, закусывая французским багетом с маслом. «Кстати, свинец — это устойчивый к кислоте металл», — внезапно вспомнил Оливер. С задумчивым видом Уокеншоу неопределенно кивнул. Минуту спустя он заговорил снова. «Оливер, а ты слышал о теории, что Римскую империю погубил свинец?» Тот покачал головой. «Древние римляне жили весьма цивилизованно. Водопровод, ванны, театр, парламентаризм, сироп, вино — все это у них было. Они вели такую же жизнь, как и мы. Конечно, у них были и неведомые нам кровожадные забавы, вроде гладиаторских боев или скармливания христиан львам, которые показывали публике за деньги. Но почему же пала Великая Империя, которая, казалось, выстоит еще 1000 лет? По мнению некоторых, из-за ядовитого свинца». «Ого, не слышал». «Водопроводные трубы, сосуды для вина и сиропа и даже обеденные тарелки, практически все предметы, с которыми контактируют еда и питье, римляне делали из свинца. Он ведь не ржавеет». «Да, верно». Поэтому, когда сегодня изучают останки жителей Древнего Рима, то обнаруживается, что содержание свинца в их костном материале в 100 раз превышает тот, что у современного человека. Выходит, мощный враг непобедимого Рима скрывался в самом неожиданном месте. Интересно. Некоторые считают, что свинец стал возмездием для римлян за их гордыню. В период своего могущества Римская империя притесняла или вырезала многие народы. В отличие от нее, современная Италия переживает не лучшие времена и превратилась в рассадник мафии. Хотя именно там зародился Ренессанс, она не смогла сохранить статус главного культурного центра мира. Сейчас в Италии даже есть движение за легализацию наркотиков, с тем, чтобы приравнять их к алкоголю и сигаретам. Якобы в противном случае уровень криминала будет слишком высоким. По некоторым сведениям, каждый третий итальянец замешан в том или ином виде преступной деятельности. Вот некоторые люди и верят, что потомки почившей империи платят за грехи древних римлян. Возле Тофлера сидели дамы и старая гвардия в лице Ларри и Берта. Для актрис, делящих экран в таком фильме, Леона и Кэрол на редкость хорошо ладили. И во время совместных приемов пищи и собраний обычно садились рядом друг с другом. Большинство объясняло это приятным характером Кэрол. По крайней мере, режиссер и остальные члены съемочной команды нервничали вдвое меньше прежнего. Когда подошло время десерта, Тофлер поднял с пола книгу и всем ее продемонстрировал. Однако внутри толстой обложки оказалась не книга, а фотоальбом без единой строчки текста. На фотографиях была запечатлена мечеть на разных этапах строительства, как с крупного, так и с дальнего плана. Строителями были загорелые люди с буйной растительностью на лице, кажется, арабы. Несколько страниц подряд шли фотографии от начала работ до завершения строительства, однако надписей не было никаких, ни арабской вязи, ни еврейской письменности, ни латиницы. «Где ты это нашел?» — спросила Леона. «В моей комнате, в столике. Возможно, среди людей на фотографиях есть и тот, кто нас пригласил. На вид все арабы». «У меня среди знакомых нет мусульман», — вставил Ларри. «Тот, кто нас пригласил, неподходящая формулировка», — сказал Берт. «Нас ведь никто не приглашал. Мы самовольно обустроились в чьем-то доме и, возможно, причиняем его владельцу неудобства». «Но, мистер Эстин, было ведь письмо», — сказала Кэрол. Думаю, он понимал, что все равно не сможет помешать нам остановиться здесь, вот и решил проявить любезность. «Как бы то ни было, незаконного проникновения с нашей стороны нет», — рассудила Леона. «Ну да, у нас в любом случае есть письменное разрешение. Мы прям как наши праотцы, купившие Манхэттен у индейцев за гроши. Но все-таки с одними свечами как-то неудобно». «С завтрашнего дня будем заводить генератор», — сказал Тофлер. «Как по мне, и так неплохо. Здесь я могу спокойно находиться без макияжа», — пошутила Леона. «Хорошо, наверное, было европейкам до 19 века», — добавила Кэрол. «Вечером не надо было накладывать макияж». Леона кивнула. «Даже в 19 веке внутри домов зажигали лишь тусклые газовые лампы. А во время дневных выходов на улицу можно было спустить на лицо вуаль, если кожа уже не та. Хорошо придумано, это точно». «Взгляните-ка», — вернулся к предыдущему разговору Тофлер. «Тут есть фотографии со строительными лесами. Совсем не похоже на знакомую нам мечеть, да? Интересно, что не было работ по закладке фундамента. Дай-ка взглянуть». Ларри потащил альбом к себе. Вместе с Джимом, сидевшим рядом, они медленно пролистали страницы. «Хм, и впрямь нет. Мечеть начинают строить прямо на большом камне. Да, она стоит на каменном основании. А позади видны скалистые горы. Возможно, ее возвели на их продолжении», — предположил Ларри, рассматривая фотографии. «Так что же, ее поставили прямо на камне?» — спросил Берт. «Похоже на то. Из этих фотографий следует, что у мечети, в отличие от этого храма, подземелья нет. Буровых работ тоже не вели. Так что она в прямом смысле построена по ветхозаветным технологиям», — сказал режиссер. «В этом плане она не особо отличается от руин Кумрана, которые мы только что видели. Нагромоздили камни, скрепили их цементом, и получился гигантский красивый ящик, без электричества и водопровода. Хотя обычно в таких огромных домах есть хотя бы подземная генераторная станция», — подытожил Ларри, возвращая альбом Тофлеру. «Даже если она там есть, то от нее никакого толку. Электричества-то нет», — сказал Берт. «Можно было бы использовать бензиновые генераторы, как у нас», — сказала Кэрол, однако режиссер покачал головой. «Не выйдет. Без батарей потребуется огромное количество генераторов, чтобы освещать такой огромный дом. К тому же нужно, чтобы они работали 24/7. Это ужасно неэкономично. При таком-то климате я бы на их месте использовал солнечные батареи, либо комбинировал их с обычными батареями». «Солнечные батареи они вполне могли бы закупить на родине Леоны. Японцы их делают лучше всех», — сказал Ларри. «Верно», — кивнул Тофлер. «Однако от Японии до сюда далековато. И, насколько я могу видеть, никаких солнечных батарей здесь нет». «Ларри прав. Планировка у этого здания самая что ни на есть хитроумная. Но с точки зрения технологий, оно — реликт дохристианской эры. Ну что, коллеги, завтра наконец-то приступаем к долгожданным съемкам. Хотелось бы начать утром со сцены 140, в которой голову Иоанна поднимают вверх на сцену. Кульминацию танца Соломеи перед Иродом отложим до прибытия танцевальной группы. Леона, ты как, готова?» «Можем снимать когда угодно. Как впечатление от Мертвого моря?» «Фантастика! Отдельная благодарность Берту, который и предложил это место». «Пустяки, раз уж снимать Соломею, то в стране из Священного Писания. Ну а если уж мы едем в Израиль, то куда еще, как не на Мертвое море? До такого додумается любой». Но во времена Астера и Келли никому не пришло в голову снимать групповой танец в Мертвом море. «Да, но в те годы здесь шла война. Сейчас она, конечно, продолжается, но тогда ситуация была совсем уж накаленной. Удивляет, что до сих пор сюда никто не приезжал снимать кино. И это при том, что в эпоху, когда не было ни телевидения, ни видеомагнитофонов, на танцевальные фильмы можно было тратить сколько угодно денег. О Мертвом море все думали лишь как о месте, где можно на плаву почитать книгу или газету. А привезти сюда духовой оркестр никто и не думал. Знаешь мюзикл, где из белого пола высовывается множество рук с музыкальными инструментами, а между них танцует девушка?» «Ага, девчонка из городка, с Энн Миллер. Он и меня вдохновил на эту идею. Мы непременно снимем сцену, которая войдет в историю музыкальных фильмов. Если снимут еще один «Вот это развлечение», то в него точно войдут наши сцены на Мертвом море. Спасибо, Берт. Тот лишь кратко взмахнул рукой. «Вот это развлечение» — документальный фильм-компиляция в трех частях, включающий сцены из киномюзикла в компании «Метро Голден Майер». «Я тоже болею за наш фильм», — сказал Ларри. «Предлагаю чуть позже окунуться в воды Мертвого моря». «Хорошая мысль», — сказал Тофлер. «У нас еще есть время в запасе до съема группового танца. Если вам придут на ум какие-то идеи, дайте мне знать как можно скорее». «Говорят, воды Мертвого моря хороши при ревматизме», — сказала Кэрол. Ларри иронично усмехнулся. «Жестокие вещи, говорите, сразу вспоминаешь о возрасте». «А еще они хороши при заболеваниях кожи. Такой же эффект, как от минеральных источников», — невозмутимо продолжила Леона. «В Эйнгеди, к югу отсюда, есть и отели, и пляжи, где можно поплавать. Многие люди лечат там кожу, обмазываются морской грязью и нежатся на солнце. Говорят, там и стопу атлета лечат». Стопа атлета или дермафития стопы — грибковая инфекция кожи стоп. Ну вот мы и перешли на домашние темы. Соленость Мертвого моря составляет 35%, и ничего живого в нем нет, в том числе и опасных для человека существ. Значит, можно не беспокоиться, что здесь повторится сюжет «Челюстей». Да это рай. Ну, не совсем. Лучше бы тебе, Ларри, смотреть под ноги на берегу. Камни под водой острые, можно пораниться. Вроде как из-за того, что волн почти нет. Тогда лучше заходить в сандалиях. Сандалии могут соскочить с ног. По моему опыту, кроссовки лучше всего. У тебя есть? Да, привез. И остерегайся не только камней, но и грязи. Сейчас температура высокая, так что если наступишь в нее, точно обожжешься. Ого, буду осторожен. Кивнув, Леона продолжила. «А еще эту воду нельзя пить, и не дай бог, она попадет в глаза. Если опустить в море хоть кончик языка, будет страшное жжение». «И еще одно. Если ветром вас отнесет по воде к Иордании, то живым вы уже не вернетесь. Даже если тебя и не убьют, то арестуют наверняка. Они ведь на грани войны», — сказал Тофлер. «Но это все, с чем надо быть аккуратным. Купаться в Мертвом море полезно для кожи. Поплаваете, попринимаете душ, и через 2-3 дня оно у вас будет как новое. Но помни, что вода здесь ценный ресурс, так что попусту душ не принимай. И пейте побольше, здесь обезвоживание может быть смертельным». «Я все понял, коллеги, хватит лекций. Ну что, Берт, окунемся потом вместе? Я ни разу не видел, как ты плаваешь». «С моими ногами я уже 50 лет как не плавал, и как-то меня не очень тянет». «Ты обязательно должен попробовать. Мертвое море — сокровищница минералов. Хлорид магния, каменная соль, кальций, калий». Читал про одну компанию, которая извлекает различные минералы из Мертвого моря и делает из них лечебные продукты. Так что плавать в нем полезно. «Ну, раз уж мы приехали на Мертвое море, то сам Бог велел. Попробую, что ли, почитать книгу на плаву», — улыбнулся Берт. За соседним столом вели дружескую беседу исполнители ролей Иоанна и Ирода, Джером Миранда и Винсент Монтгомери. «С учетом службы в театре, я в профессии уже довольно давно. Играл самых разных персонажей — раба, жигала, королей. Но вот перевоплощаться в Иоанна из Соломеи я совсем не хотел. От мысли, что завтра эти ребята будут рубить мне голову, я, наверное, сегодня не засну». Красивый молодой человек широко улыбнулся. Сидевшие рядом актеры, назначенные на роли палачей, тоже усмехнулись. «Я не виноват», — рассмеялся Винсент, отчего его пухлый живот затрясся. «Вашу голову требуют те две дамы. Я, напротив, изо всех сил пытаюсь им помешать». «Вам следовало бросить Соломее приманку получше». «Например?» «Лучше бы вы сказали, я отрекаюсь от престола и уступаю все царство тебе». Расхохотавшись, Винсент ответил. «Вы молоды и не знаете, чего на самом деле хотят женщины. Скажи я такое, они захватили бы царство, а затем отрубили бы мне голову». Тем временем Ричард Уокеншоу и Оливер Барретт обсуждали похищенных и убитых детей. «По сути, мы с тобой особо не пострадали, ведь похитили детей нашей прислуги», — сказал Уокеншоу. «Только вот у Джима, Ларри и Берта ситуация иная. Они держатся молодцом, но явно потрясены. У Джима не получается напускать на себя веселость. От пережитого он совсем исхудал. Берт тоже не похож на самого себя. Обычно он веселее и шумнее. Он единственный, у кого уже точно нет надежды. По крайней мере, на текущий момент. Однако, хотя бы почти у всех было трое детей или больше. Слабое, конечно, утешение, но все же это несколько лучше, чем если бы похитили единственного ребенка. «У твоего Билли пропал ведь третий ребенок?» Художник-постановщик кивнул. «А у нас по-другому. У Тома и его супруги был долгожданный первенец. Они специально переехали в Лос-Анджелес, боясь, что в Тихуане у них родится младенец с отклонениями. Мария совсем сошла с ума. В конце концов, они развелись, а сама она исчезла». «Надо же. Настоящая трагедия. Пока обнаружили только тело внучки Берта. Местонахождение же остальных детей неизвестно. Не представляю, как бы чувствовал себя на его месте. Кто мог такое сделать и зачем?» «Говорят, внучка Берта была в ужасающем состоянии. Да, сзади на шее у нее не было тканей. Каким же чудовищем надо быть, чтобы такое сделать? Правильнее даже сказать, что это дело рук самого дьявола». Тут голос Уокеншоу стал потише. «Оливер, ты ведь заметил, что все пострадавшие — члены нашей съемочной команды?» «Да, я думал об этом. Все началось с Шерон. Дальше похититель нагрянул в мой дом, затем к Джиму, Ларри, к тебе и Берту. И нельзя забывать про Майкла Баркли. Все это сплошь люди, связанные с Соломеей. К тому же Майкла убили точно так же, как и Иоанна». «И вправду», — мрачно произнес Оливер. «Так кто же устроил эти безумства?» «Это одному Богу известно», — развел руками Оливер. «А я вот так не думаю», — понизил голос Уокеншоу. Пододвинув стул, он склонился к Оливеру. «Нутром чую, что преступник хорошо нас знает. Думаешь?» «Да», — кивнул Уокеншоу и добавил шепотом. «И сейчас, Оливер, он находится в этой комнате». «Да брось», — одернул его художник-постановщик. «Хочешь сказать, сейчас мы ужинаем вместе с кровожадным убийцей?» «Оливер, в отличие от тебя, я не счесть, сколько раз глядел в камеру. А когда долго разглядываешь человеческие лица через объектив, то учишься с первого взгляда распознавать сумасшедших». «Неужели ты имеешь в виду...» — сказал Оливер сдавленным голосом. «Именно». Уокеншоу нетерпеливо прервал его. «Я ведь обычно не наблюдаю через камеру лица тех, кто работает за кадром». «То есть ты подозреваешь кого-то из наших актеров?» «Да, я уверен в этом». «И этот человек совершенно безумен», — сказал Уокеншоу, смотря прямо в глаза изумленному Оливеру. Выдержав краткую паузу, он отклонился от него и отодвинул стул на прежнее место. А затем, как будто внезапно кое-что понял, продолжил. «У меня такое впечатление, что наша съемочная команда проклята. Наверное, было ошибкой браться за Соломею». «Проклята», — пробормотал Оливер. «Ага, еще больше, чем римляне», — сказал Ричард. «И помяни мое слово, на этом все не кончится. Впереди нас ждет что-то еще более ужасное».